Ты все письма отправил? — Все, — ответил я. Прошло еще сколько-то дней. Капитан приказал мне в дождливые дни, когда все равно в поле много не наработаешь, покрасить кое-что внутри дома. Он показал мне лаковые краски, которые приобрел для этого дела, и сказал: «Сперва займись лестницей. Лестница пусть будет белая. Я уже заказал к ней ковровую дорожку бордового цвета. Потом окна и двери. Но смотри, поторапливайся. Я и так пропустил все сроки». Я от всей души одобрил мысль капитана. Много лет он ходил и посвистывал, и поплевывал на то, как выглядит его дом. Теперь у него открылись глаза. Он как бы пробудился от спячки. Он провел меня по обоим этажам, показал все, что нужно выкрасить заново. Следуя за ним, я видел множество картин и бюстов, большого мраморного льва, картины Аскеволя и даже великого Даля. То были, должно быть, фамильные сокровища. Комната Фру на втором этаже казалась вполне обжитой. Каждая мелочь лежала на своем месте. Платья висели где положено. Весь дом имел вид старинный и благородный. Потолки с лепниной, на стенах, правда, не всюду штофные обои, но роспись где поблекла, а где и вовсе отстала. Лестница широкая и пологая, с площадками и с перилами красного дерева. Когда я красил лестницу, ко мне однажды подошел капитан. «В поле сейчас самая уборка, но ведь и здесь дело не терпит. Скоро приедет моя жена. Просто не знаю, как быть. Уж очень хотелось бы привести дом в порядок». «Значит, в том письме он попросил ее вернуться», — подумал я. И продолжал развивать свою мысль. Прошло несколько дней, как я отправил его письма. С тех пор я не раз бывал на почте, но ответа от Фру я ему не привозил. А мне ее почерк знаком уже, слава богу, 6 лет. Наверное, капитан думает, что если он сказал ей «приезжай», она сразу возьмет и приедет. А может, он и прав. Может, она уже собирается в дорогу. Почем мне знать? И так спешно надо было кончать окраску, что капитан самолично сходил на вырубку за Ларсом и велел ему выйти в поле вместо меня. Нильс, к слову сказать, был не в восторге от такой замены. Наш добряк Ларс страсть как не любил выслушивать чужие распоряжения там, где некогда распоряжался он сам. Но с окраской, как выяснилось, можно было и повременить. Капитан несколько раз посылал мальчишку на почту, я подкарауливал его на обратном пути. Письма от Фру он так и не привез. Должно быть, она решила не возвращаться. Дело могло повернуться и так. А может, она чувствовала себя опозоренной, и гордость не позволяла ей ответить на призыв мужа. Так тоже могло повернуться. Краска была вовремя нанесена и высохла, и ковер прибыл и был уложен, и прижат медными прутьями, и лестница засияла, как ясный день, и окна и двери тоже засияли так, что залюбуешься, а Фру не вернулась. Нет, нет. Мы убрали рожь и вовремя взялись за ячмень, а Фру не вернулась. Капитан ходил по дороге взад и вперед и насвистывал. Он вдруг как-то осунулся. А сколько раз, бывало, он часами глядел, как мы работаем в поле, и не произносил ни слова. Если Нильс его о чем-нибудь спрашивал, он словно возвращался мыслями из какой-то дальней дали, но отвечал не мешкая и всегда толково. Нет, он не был сломлен. А если мне и казалось, что он поосунулся,